Глава 10. Пока Глеб показывал мне клуб изнутри, я старалась вникать и запоминать информацию. Мне нужно ориентироваться в помещении хорошо, чтобы быстро улаживать дела. Заведение оказалось довольно красивым и стильным. У Глеба или его дизайнера, который руководил обустройством клуба, хороший вкус. Особенно мне понравился танцпол и непосредственно ринг. Если честно, никогда в таких клубах не бывало. И ринг не видела вживую, только в кино. Было весьма интересно увидеть все это воочию. Даже сложно представить, что периодами здесь проходят ожесточенные бои. Когда мы прошли по всем помещениям, Глеб пригласил меня в свой кабинет, чтобы побеседовать. «Присаживайся», — указал он на диван. В стороне от его письменного стола была некая зона отдыха, черный кожаный диван и небольшой столик возле. Именно сюда пригласил меня Глеб. Я заняла свою часть дивана, а он — свою. Он попросил принести нам кофе, который вскоре уже оказался на нашем столе. Я вежливо отпила пару глотков, хотя пить мне вовсе не хотелось. Я все еще никак не могла справиться с мандражом, связанным с адаптацией к новому месту. Глеб же, напротив, выглядел расслабленным и, положив руку на спинку дивана, пил кофе и наблюдал за мной. «Как тебе клуб изнутри, Марина?» заговорил он. «Стильный», — честно ответила я. «Мне понравилось. Для его назначения самое то». «Лестно слышать», — хмыкнул Глеб. «Помнится, снаружи он тебе не особенно понравился». «Но снаружи он действительно выглядит не так помпезно. Точнее, даже не он сам, а скорее район, в котором находится клуб. Это какая-то промзона?» «Вроде того», — кивнул он. «Но такое место выбрано не просто так. Я думаю, ты понимаешь, почему?» «Догадываюсь», — взглянула я на него. «Из-за своей специфики». «Скажем так, из-за специфики», — отозвался Бессонов. «И о том, что происходит в его стенах иногда, не стоит распространяться. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Молчать и не рассказывать о делах клуба другим», — ответила я очевидное. «Я и не планировала. Не имею привычки сплетничать в принципе, а о том, что в заведении, в котором я работаю, своеобразная специфика, я вообще никому говорить не собиралась. Меньше знают, крепче спят. И за это я неплохо плачу, не правда ли?» «Правда», — ответила я. «Я все понимаю, Глеб, «Просто Глеб». «Хорошо. Я все понимаю, Глеб. Не беспокойтесь, я буду молчать». «Вот и прекрасно». Поставил он пустую чашку на блюдечко и устремил взгляд на меня. «Скоро в стенах клуба будут проходить довольно масштабные соревнования. Готовы работать по полной программе? Подготовка будет на вас. Но вам все покажут и расскажут». «Да, конечно», — уверенно кивнула я, хоть и испытывала волнение по этому поводу. Ведь я не могла предвидеть, получится ли у меня сделать все так, как нужно Глебу. Но я буду стараться. Готово. Отлично. Только... Он окинул меня снова взглядом с головы до ног. Флирт с гостями у нас запрещен. С чего вы решили, что я собираюсь с кем-то флиртовать? Изогнула я одну бровь. Этот мужчина может со мной говорить, не касаясь подобных тем? Почему он все время к ним возвращается? А я не вас имею в виду. Ответил он, внимательно вглядываясь в меня. «А кого?» — не поняла я. «Гостей клуба». Откинулся он на спинку дивана снова и посмотрел на меня из-под полуопущенных ресниц. «Это богатые, серьезные люди. А ты можешь им понравиться». Я ощутила, как стало печь щеки. Осторожно посмотрела на него. «Что это означает?»